Вестлейк не называл моего тестя берлинским вештелем. Вестлейк не без труда выяснил, в каких преступлениях обвинялся Вернер Нот. И заключил, что Нот был не хуже и не лучше любого шефа полиции крупного города. Террор и пытки входили в компетенцию других отделов германской полиции, писал Вестлейк. В компетенцию Вернера Нота входило то, что связано с поддержанием закона и порядка в каждом большом городе. Силы, которыми он руководил, боролись с пьяницами, ворами, убийцами, насильниками, грабителями, мошенниками, проститутками и другими возмутителями спокойствия, а также делали все возможное, чтобы поддержать в городе движение транспорта. «Главная вина Нота была в том, — писал Вестлейк, — что он передавал подозреваемых в различных проступках и преступлениях в систему правосудия и наказания, которая была безумна. Нот делал все от него зависящее, чтобы отличить виновных от невиновных, используя наиболее современные полицейские методы. Но те, кому он передавал своих арестованных, считали, что это различие не имеет значения. Любой задержанный считался преступником, судили его или нет. Все заключенные всячески унижались, доводились до крайности и уничтожались. Вестлейк далее писал, что рабыни, повесившие Нота, точно не знали, кто он, но понимали, что он важная шишка. Они повесили его, потому что хотели получить удовлетворение от повешения какого-нибудь важного лица. Дом Нота, по словам Вестлейка, был разрушен русской артиллерией. Однако Нот продолжал жить в одной из уцелевших задних комнат. Вестлейк осмотрел эту комнату и обнаружил в ней кровать, стол и подсвечник. На столе Нота в рамках были фотографии Хельги, Рези и жены. Он нашел там и книгу. Это был немецкий перевод сочинения Марка Аврелия «Наедине с собой». Не объяснялось, почему этот прекрасный материал напечатал такой второстепенный журнал. Редакция не сомневалась, что читательницам будет интересно само описание повешения. Мой тесть стоял на маленькой табуретке высотой в 4 дюйма. Веревка была накинута на его шею и крепко закреплена за ветку распускающейся яблони. Затем табуретку выбили из-под него. Он мог плясать на земле, пока задыхался. Неплохо. Его вешали 9 раз. И 8 он приходил в себя. Только после 8-го повешения он потерял последние капли достоинства и мужества. Только после 8-го повешения он начал вести себя как ребенок, которого мучают. За этот спектакль он был награжден тем, чего желал более всего, писал Вестлейк. Он был награжден смертью. Он умер с эрекцией, и ноги его были босые. Я перевернул страницу, посмотрел, нет ли чего-нибудь еще. Там было кое-что, но совсем не об этом. Там во всю страницу была фотография красотки с широко раздвинутыми ногами и высунутым языком. Парикмахер вызвал меня. Он стряхнул волосы предыдущего клиента с салфетки, которую собирался повязать вокруг моей шеи. «Следующий», — сказал он. Глава 21. Мой лучший друг. Я уже говорил, что украл тот мотоцикл, на котором в последний раз приехал к Вернеру Ноту. Я должен это объяснить. В сущности, я его не крал. Я просто одолжил его навечно.